Небритый дачник глянул на него с интересом и даже с некоторой теплотой. Силуянов знал, что самокритичность — хорошее оружие. Сам себя обругаешь, вину признаешь, глядишь, и смягчится собеседник. Так оно и вышло. Вообще-то я на лица не больно глядел, но машины были одни и те же, то есть похожие. А тебе зачем? А просто так, обезоруживающе улыбнулся Силуянов. Ладно, хозяин, не буду больше тебя отвлекать. Поеду в Москву, там Шараповых найду. Да, кстати, ты Бергеров знаешь? Архитекторшу? Знаю. Они старожилы. У них дача здесь уже лет 30. А дочку их тоже знаешь? Нинку-то? А как же? Только она давно уж тут не бывает. Когда маленькая была, каждое лето с родителями на даче проводила. А как замуж вышла, так и не видно ее. Архитекторша говорила, у них с мужем своя дача есть. Они теперь туда ездят. «Богатый, видно, муж-то», — словно невзначай заметил Силуянов. «Да бес его знает, богатый он или бедный. Я его и не видел ни разу. Я ж говорю, как Нинка замуж вышла, так и не бывает здесь. Ни с мужем, ни одна. А тебе чего до Бергеров? Опять любопытствуешь?» «Ну», — подтвердил оперативник. «Говорят, дочка у них крутая бизнесменша. Вот и спросил. Интересно же, какие у таких дочек мужья бывают? Я б сам на такой женился». «Женился бы он», — презрительно хмыкнул дачник. «Конечно, на чужой каравай рот разевать много ума не надо. Женился вот один такой на моей дочке. Сначала тихий был, смирный, а потом в раз так дело повернул, что мы с женой теперь круглый год на даче живем. Выжил нас из городской квартиры. А ведь мы ее своим трудом по копейке, по рублику строили. Да что там говорить?» Он безнадежно и обиженно махнул рукой и снова вернулся к своим смородиновым кустам. «Надо же, как просто!» — удрученно сказала Настя, когда Силуянов вернулся вечером на Петровку. «Ищем всюду, ищем, а место, оказывается, у нас под носом. Не зря говорят, нахальство — второе счастье. В полукилометре от дачи родителей жены устроиться — это надо суметь». «Он не очень-то рисковал», — заметил Коля. «Ведь кроме Бергеров его в поселке никто не знает, а они бывают на даче только летом. Я уж не говорю о том, что все дело происходило осенью, зимой и весной, когда там вообще довольно безлюдно. Похоже, кроме мужика, с которым я разговаривал, там никто постоянно не живет. Так что риск на самом деле был минимальный. Меня гораздо больше интересуют тихие культурные люди на иномарках, которые туда систематически наведывались». «У тебя есть объяснение?» — спросила она. «Есть. Только оно очень страшное, даже и говорить не хочется. Придется мне для начала еще разочек Славика Дорошевича потрясти. Может, скажешь, до чего додумался?» «Нет, сначала проверю. Очень уж гадко». Он уже взялся за ручку двери и собрался выйти из кабинета, когда Настя окликнула его. «Коля, ты что, всерьез думаешь, что это может быть так?» «Ты о чем?» — оторопело обернулся он. «О том, о чем ты мне только что говорил. И не делай из меня, пожалуйста, невинный цветок. Не надейся, что до твоих гадостей я сама не додумаюсь. Ты ведь подозреваешь, что в пустой даче Шараповых устроили бардак для гомосексуалистов, верно? Мальчишек с первого же дня сажали на иглу и держали их постоянно под кайфом, пока они не умирали, и давали ими пользоваться избранной элите за хорошие деньги. Разве ты не это имел в виду?» «Это трудно с тобой, Аська». «Не всем», — скупо улыбнулась она, — «только некоторым». «Мы дом осматривать будем или как?» «Обязательно. Я уже разговаривал с хозяином дачи, с Шараповым. Дом был сдан в ноябре прошлого года приличному мужчине. Срок пока до лета. Мужчина, по приметам, не Якимов. Понятное дело, подставной. Якимов мог от жены или от ее родителей услышать о том, что дом Шараповых сдается, и решил не искать удачи в заморских краях, не светиться в поисках дома, который можно снять. В поселке его никто не знает. Можно наведываться туда безболезненно, если соблюдать элементарную аккуратность. Но кто-то же должен был там постоянно находиться с мальчиками. Ясно, что не сам Якимов. Он отец семейства, ему детей обихаживать надо». У него свободное время только днем, когда дети в садике и в школе. Наверное, тот человек, который договаривался с Шараповым, и мальчиков стерег. Тоже примета времени, между прочим. Что ты имеешь в виду? А то, что раньше местный участковый обязательно поинтересовался бы, кто в доме живет и что там происходит, а теперь никому ни до чего дела нет. Для преступников наступила эпоха великой безопасности. Так до чего ты с Шараповым-то договорился? Завтра с утречка встретимся и поедем осматривать дом. Вон запасные ключи возьмет, чтобы замок не ломать.